«Ты точно уверен, что все пройдет спокойно?» – должен был уточнить мужчина, опасаясь любых рисков из-за опасности самого элемента. «Да, выполняй». Все еще удерживая ученого одной рукой, Раин достал двойное кольцо и на все более и более удивленных глазах Холла, попросту поглотил черным разрывом в пространстве весь имеющийся у Квинна металл, не оставив внутри реактора даже грамма гравитония. Сразу же после исчезновения материала по лаборатории раздался звук сирены, а обдумавший под ускорением произошедший Раин, быстро зажал несколько точек у шеи мужчины, погружая того в сон, после чего достал из кармана самодельную глушилку, способную на 5 минут накрыть целый километр, и все благодаря использованию в качестве основы пары сотен грамм виброниума, который после окончания действия устройства будет единственной неповрежденной частью технологического одноразового чуда. Добравшись до серверов Йена и вставив туда аналог точки доступа, Пирс открыл путь своему неправильному ИИ, после чего подхватил тело бессознательного ученого и направился наверх. Он знал, что дальше тот справится сам и сможет развязать клубок подставных лиц прямо до лаборатории с новой версией экстремиса, которую спонсирует взявший над Квинном шефство ясновидец, просящий за свою помощь лишь небольшие для миллиардера услуги. Вообще Раин не мог не проявить уважение к Джону Гарриту, столь мастерски использующему базу данных щита, к которой у того как агента седьмого уровня был почти полный доступ, что он буквально заставил многих людей, включая щит, считать себя мутантом-провидцем и добился поистине весомых достижений, шутка ли, курируя проект «Сороконожки», параллельно, конечно же, за счет гидры в тех же лабораториях вести еще и разработку старой списанной сыворотки ГД-325. Водить за нос щит, будучи на столь высокой должности, это уважаемо, но не уникально, но вот дурить еще и гидру, используя ее ресурсы и связи себе на пользу, имея план, как после избавиться от обоих врагов, это уже иной уровень. Можно сказать, Гаррит был для Раина примером, только в отличие от не слишком удачливого тройного агента, Пирс не делал ставку на суперзлодеев из холодильника и армию суперсолдат. Он был готов довольствоваться всего одним злодеем, конечно, возможно, стоящим 2/3 заключенных тюрьмы, но это мелочи и купленными или перевербованным обычными людьми. Все же финальная часть плана Джона была слишком грубой, что в принципе понятно, ведь сам он был человеком, прошедшим одну из версий преображения в суперсолдата, а в такие проекты пускали людей по большей части с прямым складом ума. Поднявшись наверх, Раин услышал выстрел и сразу заметил силуэт Уорда, ведущего перестрелку с охраной поместья, спрятавшийся от зеленого тумана внутри здания и явно опасающийся лезть в заполняющуюся зеленью часть коридора под контролем агента щита, маска которого спокойно могла сойти для охраны за противогаз, из-за чего обе стороны конфликта лишь жиденько поливали друг друга огнем, с все более заметным отступлением последних. Открыв дверь и поймав взгляд Гранта, Пирс приказал распальцовкой следовать за ним, после чего в закутке, где находилось слепое пятно у камер, открыл портал на пляж, через который оба агента, не теряя ни секунды, вышли к морю. Нажав несколько кнопок на поясе, Уорд деактивировал утяжелители и лодка, мигом получив пополнение запасов воздуха из встроенной внутрь баллонов, выскочила из-под воды. Забравшись на нее, Раин снял кожух двигателя, обеспечивающий тому герметичность, и с почти беззвучным шумом черный силуэт плавательного средства исчез в направлении пляжа Марсакалы, откуда вновь с помощью телепорта оба агента мигом оказались около посаженного автобуса и, сдав ученого на руки Мей, совместно занесли внутрь лодку, под горестные вздохи Фитца Соммонс, которые не знали, как теперь относиться к своему кумиру и волновались о том, что будет с тем далее. «Мой Бусти, HTTPS Басты Токсистс, там уже есть главы до 206, мой фанфик под Хебойс, HTTPS Аутхартадей Ворк 213278 Фирстун Ряд, глава 174, я до сих пор не могу поверить, что он самолично сообщил Квинну маршрут перевозки», — удрученно произнесла Эмма. «Люди готовы на многое, когда ставят для себя высшие цели». Передав ученого на руки Мей, Пирс с Уордом начали переоблачаться, а пара научников команды решила проследить за транспортировкой заключенного в специальную камеру на самолете. «Я все хотела узнать, а мускулы идут в комплекте к суперсилам или тут индивидуально?» — присвистнула оставшаяся в гордом одиночестве на балконе второго уровня загрузочного отсека Sky, наблюдая за переоблачающимися агентами. «У силового типа возможно, только вот я и до раскрытия суперспособностей был в отличной форме», — растягивая стяжки внешнего бронежилета, произнес Раин. «Не отлынивая, сможешь получить такое же тело, В дополнение к удостоверению официального консультанта, скосив взгляд на девушку, произнес Уорд, а там может и вовсе примут в щит, на довольно неплохую зарплату, дополнил Раин. Да, и сколько ты зарабатываешь? Не могла не поинтересоваться темой, как-то прошедшей мимо ее внимания Скай. 60 тысяч, расшнуровывая обувь, чтобы переобуться в более свободный аналог, произнес Раин. Ты лезешь под пули за зарплату учителя? Пораженно произнесла девушка. За годовую зарплату учителя в месяц, решил поправить девушку Раин. 600, спустя секунду шока с неким удивлением переспросила Скай. Нехило, это же уровень пиковых агентов 7-го уровня. Присвистнул Уорд. Но вы же с ним на одном уровне, разве нет? Недоумевала хакерша, помня информацию о боевых единицах группы. А ты не забыла некое отличие между нами? Решил напомнить Гранта причине появления в команде Пирса. Суперсила, то есть такая наценка за суперсилу, быстро догадалась Скай. Верно, все же сверхлюди товар штучный, а уж обученные и выполняющие приказы командира, это вообще дар свыше, в особенности после моего недавнего усиления. Кивнул Пирс, надевая на себя свободную футболку с джинсами и обувая резиновые черные шлепанцы. Что, тут рядом море, пляж, жары, и у них железные подошвы, которыми в случае чего и голову проломить можно. Поймав странный взгляд хакерши, решил пояснить Раин. А сколько тогда получает обычный агент 6-го уровня? Спросила у все еще не закончившего переодеваться у Орда Скай. 150 тысяч в год, ответил мужчина, не показывая, как его гордость задевает слово «обычный». Ужасающий разброс, не смогла сдержать шока девушка. Ну, другим сверхлюдям, возможно, и платили бы меньше, но я важен для организации и имею альтернативы. Как минимум я уверен, что мое членство в «Мстителях» и неплохие предпринимательские навыки заставляют начальство дважды оценивать рост моей заработной платы, да и на медстраховке они не экономят. У меня буквально учтено все, уверен, что если чуть-чуть по-новому взглянуть на пару пунктов, то можно целого человека по органам закупить, проведя того по графе расходы на здоровье. Все же нельзя не отметить доброту крючкотворов в Вашингтоне, когда у работника имеется сверхчеловеческая регенерация и тот разве что руку отрастить не сможет. Хмыкнул Пирс, опираясь на стену в ожидании Уорда. То есть ты у нас получается самый богатый пассажир автобуса? Поинтересовалась Скай. Ну тут как посмотреть, если по зарплатам в щите, то тот же Колсон с годовым заработком за 1 000 000 спокойно меня обходит. Но если смотреть на общий заработок, который указывается для налоговой службы, то я далеко впереди. Колсон зарабатывает в год 1 000 000, вытаращив в удивлении глаза, воскликнула Скай. Несколько больше, но точно не скажу. Все же агентов 8-го уровня в организации довольно немного, и все они получают доступ к таким секретам, что без данной зарплаты ни о каком доверии речи идти не могло бы. Все же ты же не будешь платить человеку, имеющему доступ к кодам запуска ядерных ракет, сущие центы, верно? Отлипнув от стены и видя, что напарник уже закончил переоблачаться, произнес Пирс. Логично, а про коды ты это образно ведь? Да, с неуверенностью спросила Скай. Ничего не ответив, тот просто продолжил загадочно улыбаться. Образно? Пошли. Закончив с бесплатным стриптизом, произнес облаченный в военизированные черные штаны и свитер Грант. Облик агента 6-го уровня не мог не вызвать у Пирса вопросы насчет имеющихся у того суперсил, ведь жара стояла под 30 градусов, а кондиционеры вне лаборатории Фитца и Симмонс работали все еще с перебоями. Сам полубок не ощущал каких-либо проблем и просто расслаблялся, в то время как член Гидры должен был уже начать испытывать неописуемую гамму ощущений в такой обстановке, и именно полное отсутствие тех на лице двойного агента и вызывало у Раина истинное недоумение от происходящего. Поднявшись наверх, Уорд был отозван на разговор Мелиндой Мей, а Раин, подумав немного, достал мобильник и зашел в калькулятор, вбивая шестизначное число. «Что это?» Смотря на экран протянутого смартфона, спросила девушка. «Зарплата. Я владею одной довольно состоятельной компанией и был бы не против нанять хакера, способного с пары ноутбуков из фургона у закусочной взломать внешнюю защиту счета», объяснил Раин, предлагая 500 тысяч долларов Скай. «В месяц?» С проказливой улыбкой и напускной задумчивостью спросила бывшая мисс Смирисью. «КХМ, в год?» Не смог до конца скрыть удивление Раин, на мгновение расширив глаза от запросов девушки. «Так неинтересно», закрыв калькулятор, произнесла хакерша. «Даже мой лучший ученый не получает столько, побойся бога, Скай», сказал Раин, умолчав, что так-то Паркер зарабатывает намного больше на патенте со своего открытия. «Какого из?» С все той же еле скрываемой полуулыбкой спросила девушка. «В данном случае пламени, Бранда», уточнил Пирс. «Не знаю такого». «Он откуда?» С недоумением задала вопрос та. «Из скандинавской мифологии». «Так это тогда не бог. Все же Тор – это пришелец, божественно-сексуальный пришелец», с неким восхищением в конце произнесла будущая нелюдь, уже нашедший свою землянку пришелец, которого через несколько лет ждет брак с Сив. Решил сразу обозначить занятость своего папы Пирс. «Стоп, как, он уже с кем-то встречается, а откуда она, да имя странное», удивленно уткнувшись взглядом в глаза Раина, продемонстрировала та дух матерого спецагента, буквально мечтая вскрыть голову и узнать все секреты Пирса, никак при этом не реагируя на обычно хоть немного напрягающих остальных прямой контакт глаз. Сифоска из Асгарда, а его мидгардскую даму сердца зовут иначе, еще сильнее поразил ту сын обсуждаемого божества. То есть он с двумя, а они друг о друге знают? С глазами фанатки, узнавшей крайне грязный секретик кумира, спросила хакерша. Знают и даже уже провели один общий тест-драйв семейной жизни. С ухмылкой, вспоминая картину после попойки, произнес Пирс. Втроем, с шоком осмыслив сказанное, уточнила Скай. Да, с уже полноценной ухмылкой от реакции консультантки ответил Раин. А фотки есть? Сориентировалась та, чуть ли не моментально расставив приоритеты. Разобравшись с допросом Скай и добившись от той обещания подумать, Раин направился в свою каюту. Взяв в руки и раскрыв оставленный ранее буклет, Пирс провел над тем рукой, ладонь которой осветила рунная цепочка, сотворившая аналог ультрафиолетового излучения и продемонстрировавшая скрытые метки на чертеже автобуса. В буклете поверх общей информации были помечены слепые зоны самолета, где можно было связаться и вести разговоры без опаски за их конфиденциальность, что сильно обрадовало Раина. Хоть тот и имел возможность самолично скрывать свои звонкие общения, но это требовало крайне высокой степени концентрации и моря магии, что могло быть обнаружено тем же Колсоном СМИ. Все же колдовство также имеет собственный тип излучения, а его новые боссы явно сильнее нужного следят за новичком в команде. Поэтому место, где можно было спокойно открыть портал до Нью-Йорка и созвониться, или что более реально из-за разницы часовых поясов просто отписаться девушке, было приятным даром от своей организации парню, ведь ничем другим помощью Орда Пирс воспринимать просто не мог. Все же тот не был достаточно высокопоставленным агентом, чтобы знать о реальной личности Александра и проявить инициативу без отмашки с объяснением сверху. Конечно, после раскрытия самого Раина у того могла сформироваться простейшая логическая цепочка, но в то же время и выгоду от вербовки родного человека буквально второго главы организации с последующей возможностью ликвидации того через сына никто не отменял, а Гидра славится своими не слишком высокоморальными способами решения проблем. В общем, возможными были оба варианта, и лишь последующее наблюдение и некая степень недоверия и увеличенной слежки от лидера команды сможет натолкнуть того на большую реалистичность первой догадки, конечно, если тот сможет это заметить, ведь, как помнил Пирс, тот впервые за годы своей жизни начнет влюбляться в Скай, параллельно подкатывая шары к Мей, что сильно распылит внимание агента, не привыкшего к существованию в больших коллективах. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже есть главы до 208, мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 firstunread, глава 175, улегшись на маленькую кровать, где с большим трудом могло бы уместиться двое людей, Пирс на мгновение отвлекся на мысли о Фитце и Симмонс, которые совместно обживали одну комнату, и непонятно, как могли ютиться на таком спальном месте. Хотя, вспоминая интеллект пары ученых, Раин быстро пришел к выводу, что те как-то модифицировали свое спальное место, добившись возможности комфортного сна, без урезания тамошнего свободного пространства в остальное время дня. Насчет их навыков нахождения выхода из проблемных ситуаций у него не было ни капли сомнений. Сам же Раин просто наслаждался неким специфическим отдыхом от моря тренировок, которые он проводил в последнее время. Хоть каждая из них и давала ему неописуемое чувство восторга и счастья, но все равно понемногу заставляла его уставать, не физически, но ментально. Возможно, он просто пока не мог перейти на образ мышления бессмертных сущностей, для которых года пролетают, как дни, а десятилетия равны месяцам, и позже ему станет легче. Только вот сам Пирс не желал этого самого легче, ведь какой смысл в долгой жизни, когда твои дни являют собой столь убогую серую массу, что ты не замечаешь, как они проходят мимо, будучи для окружающих целыми жизнями. С удивлением потягиваясь на кровати, тот понял, что он испытывает шокирующую для себя степень расслабления, просто потому что он отпустил на эти пару дней штурвал своей судьбы и оказался заперт в клетке, летающей и стоящей, как три подобных самолета, клетки. Он почти постоянно находился под наблюдением, из-за чего не мог тренировать остальные силы, особенно в первое время, когда внимание, сосредоточенное на нем, достигло пика. И эти ограничения, что было шокирующе для Пирса, позволили ему испытать некое облегчение. У него не было дел, он не должен был куда-то спешить, да даже проблемы, давлеющие над ним в последний год, отступили на второй план. Он наконец-то смог просто лежать на месте, ничего не делая и понимая, что даже его подсознание никак не сможет обвинить его в бездействии. Раин, к своему удивлению, впервые за последние пару лет решил поспать, но не от перенапряжения, усталости от тренировок или работы, а просто потому что захотелось, не телу, а разуму. Закрыв глаза, тот уже через пару секунд отправился в царство Морфея, а его грудь начала плавно вздымать вверх и вниз, позволяя еще недавно простому студенту насладиться спонтанным и самым сладким за последнее время сном. К сожалению, пробуждение у Пирса вышло не столь гладким, как тому бы этого хотелось. Сознание Раина вернулось в реальность уже после первого стука и слов Фитца, что звал его на обсуждение нового задания, резко взятого Колсоном, несмотря на недавнюю миссию группы. Принявший к сведению новую информацию, Пирс отослал Леопольда к остальным и, встав с кровати, на мгновение потерял баланс, начав падение и облокотившись на стену автобуса. С удивлением тот понял, что его вестибулярный аппарат подвергается воздействию его же собственной магии, из-за чего не может нормально работать. Аккуратно сев обратно на спальное место, тот принялся исследовать проблему, чтобы через минуту понять, что на его магию влияет недавно сформированный домен. Точнее, причиной было не само пространство, связанное с душой мага, а его новое сокровище, оказавшееся там несколько часов назад. Гравитоний, уничтоженный на Мальте Пирсом, на деле был перемещен в его личное пространство, что явно было проявлением жадности Раина, который не мог упустить столь большое скопление металла, по ценности в 5 раз превосходящего виброниум и открывающего безумные перспективы для его артефактного оружия и иных разработок. Уже само пребывание металла внутри не слишком стабильного пространства несло некий дискомфорт Пирсу, но тот был готов терпеть его, ради обладания ресурсом ценностью в 150 миллиардов долларов. Только сам гравитоний не был хорошо исследован наукой, что неудивительно, ведь часть ученых даже не верила в его существование, из-за чего для Пирса стало шоком, когда металл самолично перешел в нестабильное состояние из-за контакта с магией внутри домена. Напитавшись той, тот начал устраивать в и так частично иллюзорном мире гравитационные бури, отголоски которых дошли и до физического тела мага. Сев в позу медитации, Раин, используя свой астральный образ, возник внутри домена. Поскольку эта форма существования не имела физического контакта с окружающим миром, происходящее вокруг никак не влияло на его прозрачный силуэт, в то время как обычного человека уже бы несколько раз разорвало пополам и после сжало остатки в лепешку. Смотря на усилившуюся из-за происходящего нестабильность домена, Пирс испытал резкий прилив злости, который позволил ему намного быстрее обычного использовать часть сил тессеракта, оставшихся внутри домена, чтобы отделить место с гравитонием от остального пространства, повторив аналог сдерживающего генератора поля из лаборатории Квинна, только в магическом варианте. Через 5 минут работы металл был запечатан, и общее самочувствие тела Раина вернулось в норму. Выпив воды и посидев так еще минутку, тот встал с кровати и направился на выход, желая узнать, что за задание взял Колсон и скоро ли они сядут, чтобы он смог незаметно исчезнуть, перенеся запечатанный гравитоний из домена в свою лабораторию. Как узнал спустя несколько минут Пирс, дело бы в личной заинтересованности командира команды. Колсон попросту узнал среди предполагаемых нападавших свою бывшую ученицу и захотел разобраться с заданием. Само же расследование немного странного, но все же привычного даже для прошлого мира Раина ограбления было отобрано у более нижестоящих агентов и лично Филом назначено, как новая миссия отряда. Не то чтобы команда горела энтузиазмом расследовать серию ограблений, хоть там и фигурировали камни на сумму в 30 миллионов долларов и отпиленная за 30 секунд рука, но перечить командиру не решился никто, Хоть людям и хотелось получить чуть больше четырехчасового перерыва между миссиями, изучая же основную информацию по ограблению и моменту нападения, Раин испытывал полное недоумение способом транспортировки алмазов и общим видом перевозчиков. 21 мужчина в черном костюме, тройка с красной обезличенной маской на лице с прорезью для глаз, спускающихся в метро с кейсами. В мире, где тайных организаций, культов и просто разных людских и не очень объединений больше, чем деревьев в лесу, он никак не мог понять, почему тех никто не повязал или хотя бы не остановил на половине пути. Да, Швеция, где произошло нападение, была более спокойной страной, чем США, но по мнению Раина 9 из 10 людей бы точно посчитали этих перевозчиков террористами или еще кем похуже. Слишком подозрительно выглядели эти люди. И ладно, если бы его смущал только их вид, так и сам способ перевозки вручную на метро вызывал вопросы. Да, под землей сложнее спланировать нападение и отступить после конфликта, в случае его затягивания будет труднее, но выполнено все было слишком по-дилетантски. Я считаю, что нападавшие помогали изнутри. Окончив чтение информации о ходе нападения, произнес Пирс. Поясни, попросил заинтересованный Колсон. Допустим, они и правда в отчаянии, именно поэтому решили сменить способ перевозки и хранения камней. Только почему именно метро? Там больше 20 человек, но они идут одной толпой друг за другом, едут на одном поезде, но в разных вагонах, чтобы не было слишком много боевой силы в одном месте, и вообще ведут себя безответственно, рассредоточиваясь по вагону, из-за чего они не разделились на малые группы или вообще одиночек, где кто-то добирается на машине, кто-то на такси, кто-то просто пешком и т.д. Какой смысл был в этом шоу, если, имея ресурсы и желание запутать грабителей, они оставляют им всего одну цель, пусть и в виде толпы мужчин в масках? Я скорее поверю, что тот, кто помогал составлять этот план, слил информацию нападавшей, чем в столь бездарное исполнение перевозки драгоценностей, обосновал свои мысли и выводы Раин, заставив и остальных по-новому взглянуть на это дело. Соглашусь с Раином, сделано все было слишком топорно. Учитывая ценность перевозимых объектов, даже бронированное транспортное средство, и то дало бы больше времени команде поддержки в случае нападения, чем это театральное представление. Тем более учитывая, что тех ни на одной из станций никто не страховал, поддержал коллегу Грант, полностью разочарованный нанятым тактиком для этого дела. Они уже пытались, бронеавтомобиль в Милане и сейф в Монте-Карло показали себя отнюдь не лучше, оповестил команду Колсона о двух случаях, связанных с тем же брокером за последний месяц. Что за брокер был ответственен за эти камни, решил поинтересоваться Пирс. Эрик Филипсон, ответил Эмей. Тогда я снимаю версию личной заинтересованности брокера в этих ограблениях, обдумав информацию о знакомом в высших кругах имени, произнес Пирс. Почему? Недоуменно спросила Симмонс. Эрик Филипсон один из лучших брокеров в мире. Он в год поднимает более сотни миллионов долларов. Эта сделка скорее принесла ему убытков в репутационном плане на сумму в пятеро превышающие украденное. Для него это все равно, что самолично убить золотую гусыню ради плотного обеда. Выдал краткую сводку о доходах самого надежного, по крайней мере до этого года, брокеру Пирс. Тогда остается покупатель и нанятые военные. Открывая досье на каждого из исполнителей, произнес Уорд. Но разве один из них не жертва, потерявшая руку из-за этого нападения? Удивленно спросила Скай. В кейсе находились камни на 13 миллионов долларов, самый навороченный протез не стоит и половины этой суммы. Поверь, когда на кону такие деньги, многие будут готовы пойти на серьезные жертвы, спокойно пояснил Пирс, открывая фото украденных алмазов из папки данных на общем компьютерном столе в командном центре. Но они же не знали, в каком из кейсов камни, не желая верить, что кто-то готов терпеть адскую боль от безанестезийной ампутации руки, произнесла Скай. Его могли взять в долю. И хоть сами кейсы и выдавались на разных точках, но участвовать могло и больше людей. Например, они точно знали, в какой группе окажется кейс с камнями, а после оставалось лишь взвесить каждый из них и найти единственного обладателя лишнего веса. Или на кейсе могла иметься специальная крошечная метка, царапина или выставленный на циферблате код. Способов оповестить перевозчиков множество, и думая над каждым, мы просидим здесь до утра. Без самого кейса нам не узнать, использовали ли они хоть какой-то из них или тут дело в другом, но нельзя отбрасывать любые версии. Под согласный кивок Уорда Смей, закончил свою речь Пирс. Что ж, пока мы летим на базу для сдачи нашего особого груза, после чего, вновь пополнив запасы топлива, мы сразу направимся в Швейцарию, и за это время, я надеюсь, вы сможете найти что-то на наших подозреваемых. Выдал задание по большей части четверки членов команды в лице Скай, Уорда, Ми и Пирса Колсон, после чего завершил аналог брифинга по новому заданию и направился в свой кабинет. Его явно тяготило появление бывшей ученицы и то, какое именно амплуа та примерила на себя спустя столько лет. И если в деле с Кейсом все обошлось без трупов, то в двух других количество отобранных жизней давно перевалило за двухзначное число, и среди них были даже гражданские. Сегодня вышла еще и глава 176, поэтому следующая глава выйдет только 5 августа и станет последней для данной части цикла. Вместе с ней 5 го выйдет новая книга по сыну Гидры с 3 главами на старте. Выход продолжения не изменится и останется в рамках стандартных 5 дней, не считая пары бонусов на старте новой книги. Мой Бусти. https://bastytoxists. Там уже есть главы до 210. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 First Unread. Глава 176. Нагруженная заданием от Колсона четверка провела крайне занимательные часы за вычеткой сотен страниц документов, чтобы проверить всю биографию нескольких десятков человек и одного крайне состоятельного брокера. Хотя последнее было явно лишним, но слишком недоверчивая или, что более вероятно, хитрая Скай с упорством, достойным лучших детективов, была уверена, что никого нельзя сбрасывать со счетов и каждый может быть виновен. Точнее, как считал Раин, на такие речи ту толкала возможность сконцентрироваться на и так невиновном мужчине с яркой и занимательной историей, который не имел слишком большого досье в базах данных счета, ведь секретность части сделок была очень важным пунктом его профессиональной этики. Поэтому, нагло сбежав проверять одного человека из 23 подозреваемых, Скай еще не поняла, как завела саму себя в ловушку, ведь ее надзирающий офицер уже в момент закрытия двери начал продумывать тактику ужесточения тренировок и другие дополнительные сюрпризы для своей подопечной. В таком же плане начала думать и Мелинда Мей, только ее задумки касались уже ушедшего на третий уровень автобуса в свой кабинет мужчины. Она терпимо относилась к личным травмам агентов, все же сама была одной из таких людей, но вот принять то, как ее босс сбросил все заботы на команду и ушел страдать в одиночестве с бутылкой алкоголя к себе наверх, она не могла. Тем более, зная подноготную той истории и считая, что причина такого всплеска эмоций крайне несущественна, или, что более точно, неверна, она бы поняла, испытывая тот ярость, желание докопаться до правды или просто поймать свою ученицу, но Фил ощущал вину. Причины же таких чувств оставались скрыты для бывшего агента 7 уровня, самолично, после психологической травмы, опустившего свой допуск до 4, чтобы остаться в окружении бумаг и больше не проливать кровь. Как помнила Мей, данная девушка была одной из распределенных к Колсону учеников, которые в свое время были в чем-то подобным этому отряду, отличаясь лишь полностью боевым уклоном. Это были личные ученики Фила, которые прошли ряд тяжелых миссий и показали себя крайне достойными агентами, а того хорошим учителем. Но блестящая карьера Колсона на поприще наставлений была резко окончена, когда весь отряд был признан ликвидированным на одном задании. Как помнила помогающая после этого выпускать тому внутреннюю боль через выпивку Мелинда, Колсон после пары бутылок обмолвился, что именно одна слишком нетерпеливая временами девушка, единственная обладательница женского пола на всю команду, и спровоцировала системы охраны вражеского комплекса, повлекшие за собой смерть всего отряда, предположительно вместе с ней в придачу. Ну или, как выяснилось теперь, уже без нее. Тут впору думать насчет предательства агента, ведь с того события прошло уже много лет, но за все время девушка ни разу не вышла на связь, и если бы не записи с камерой память Колсона на лица, та бы до сих пор считалась мертвой. Мей помнила, как после того случая вечно улыбающийся Фил потерял часть того света, что исходило от него почти в любой ситуации, а во взгляде иногда стали проявляться холод и тьма, которые совершенно не радовали его боевую подругу, видящую точно такие же проявления у себя в зеркале, несколько лет подряд после событий в Манаме. Прибыв на место, команда спокойно добралась до станции, на которой предположительно сошла преступница, и были обнаружены вырубленные тела охраны. Чтобы понять важность клиентов лучшего брокера в мире, нужно всего лишь взглянуть на пустую подземную часть станции метро, уже второй день недоступную для мирного населения. При этом это застывшее здесь место преступления блокирует половину одной из трех веток метро в городе и сильно влияет на привычную жизнь местных жителей. Просидев в вагоне час, личный осмотр места происшествия ничего не дал команде, поэтому, не став медлить и упускать шанс, отряд сразу же вылетел в Белоруссию, куда после ограбления отправилась и сама Акила Амадор. Как за час до прилета в город выяснила Sky, взломавшая базы аэропортов и железнодорожных компаний страны, следуя за бывшим агентом или, как помнил Пирс, еще одной жертвой провидца, он с отрядом прибыл в город Злода, находящийся на территории Беларуси. У выезда из аэропорта агентов щит уже ждал заказанный ранее с одного из местных складов организации фургон, в который пара агентов при активной помощи Фитца и Симмонс переносили мини-аналог командного центра с частью богатства их лаборатории. В общем, Колсону без разницы, как мы назовем наш передвижной пункт, и Фитцу с Симмонс тоже, так что ты не против, если я дам название? Подошел к работающему внутри машины коллеге Грант, интересуясь мнением Райна. «Да пожалуйста», — ответил Пирс, крепящий к столу монитор, чтобы в случае погони тот не улетел в сторону преследователей, параллельно выбив заднюю дверь авто. «Кстати, а зачем тебе очки?» — спросил с легким недоумением Уорд, помня из досье про отличное зрение коллеги и не понимая смысл ношения невыглядящим отличным от обычного аксессуара. «А, это...» Так одна разработка со времен совместного обучения вместе с Фитцом и Симмонс, решил вдруг пригодиться. Отмахнулся Раин, найдя способ легализации своего раннего спасения ученицы Фила. «Ну что, все готовы?» Садясь в машину, спросил Колсон, смотря в зеркало заднего вида. «Да», — ответил ему строй из четырех голосов. «Какой позывной?» — раздался голос Милинды из динамика в фургоне. Все же женщина все еще не желала выполнять боевые миссии и решила остаться на самолете, сторожа казенную технику щита. «Школьный автобус», — произнес Уорд, ловя странные взгляды команды и сохраняя полное холоднокровие, ни капли не демонстрируя и крохи эмоций на реакции своих соратников. «В следующий раз я сам буду выбирать название», — произнес Колсон, пристегивая ремень безопасности и делая долгий вздох. Спустя час пути фургон был припаркован неподалеку от города, и команда разделилась пополам. Троица в лице Sky, Фитца и Симмонс оставались внутри школьного автобуса и проверяли все частоты и иные способы передачи зашифрованных сообщений, а полевые агенты в лице Колсона, Уорда и Пирса отправлялись в город, чтобы проверить каждую вероятную гостиницу, в которых могла остановиться Амадор. «Сэр, мы должны подозревать худшие, что Амадор продала двух агентов на своей миссии и переметнулась к врагу». Направляясь к новому отелю, не мог не поднять данную тему Грант. «Нам пока неизвестна вся подноготная этой истории», — отмахнулся от неприятных мыслей Колсон. «Тем более переметнуться можно по-разному», — решил поддержать мысли коллеги Райн. «Поясните», — обратился к тому Колсон. «Например, ее могли сломать. Долгие пытки всегда были эффективным способом ломки оперативников для перехода тех на чужую сторону. Те же восточные террористические группировки часто использовали этот метод для вербовки наших бойцов, после чего посылали их обратно в Америку, чтобы те устраивали дома проблемы. Я не хочу очернить вашу память, оперативница Акили Амадор, но даже если она всегда была верной щиту, нельзя отбрасывать вариант с насильным изменением ее приоритетов в жизни», — с сочувствием пояснил Пирс. «Я понял, что вы хотите до меня донести, агент Пирс», — с неким холодком в голосе сказал Колсон. Опрашивая людей и пройдя несколько отелей, на телефон Уорда поступил звонок. «Вы нашли Амадор?» — спросил Грант. «Что? А, пока нет, но мы нашли радиопередачу со странными зашифрованными сигналами». Острый слух Пирса уловил ответ Sky на том конце трубки. «Думаете, Амадор что-то сообщает с их помощью?» — заинтересованно спросил Уорд. «Может быть, но я звоню с таким же насущным вопросом, моей офицер. Что нам делать, если мы захотим в туалет?» — спросила Sky, заставив своего «Эно» на секунду потерять нить разговора. «Ты звонишь, потому что тебе надо в уборную», — слегка повысив голос, произнес тот. «Это была долгая поездка, и все нервничают». Под согласные кивки своих коллег в фургоне ответила Sky. «На дне синего ящика есть контейнер», — с неким предвкушением произнес спустя мгновение Уорд. «Не бутылка для воды?» — найдя искомый контейнер, возмущенно воскликнула Sky. «Именно», — слегка улыбнувшись, сказал Грант. «Тебе не рассказывали, что девочки и мальчики кое-чем отличаются, и у нас нет краников?» — как будто разговаривая с умственно отсталым и вкладывая в каждое слово по паре литров яда, спросила хакерша. «Мы с агентами Колсоном и Пирсом пытаемся найти опасных преступников, и если насущного больше ничего нет...» «Нет, подожди, Фит спрашивает, ты взял чего-нибудь перекусить?» Задала второй по важности для пассажиров детского автобуса вопрос девушка, услышав в ответ лишь звук разъединения и тишину. Повесив трубку, Уорд одновременно выглядел довольным от проделанной шалости и искренне оскорбленным только что прошедшим разговором. Последнее вылилось в побитый взгляд в сторону игнорирующего явно поднявший ему настроение разговор Колсона. Решивший же заработать пару баллов у своих будущих работников, Райн отлучился с позволения Фила, занятого разговором с работником отеля, на пару минут в булочную, чтобы вскоре посреди фургона открылся небольшой портал, через который на рабочий стол троицы упал пакет с провизией и запиской, желающий приятного аппетита от Пирса. Вернувшись обратно, Райн подвергся сканированию слегка укоряющего взгляда Гранта, но не обнаружив при том еды и признав одеяния коллеги все такими же опрятными, тот успокоился и пояснил, что они нашли отель, в котором остановилась их цель. Сразу же после окончания хороших новостей раздался новый звонок на телефон Уорда, и тот с видом мученика решился принять вызов. «Ну что, нашли что-то? На нас напали!» — раздался из трубки крик Симмонс, который быстро был заглушен звуком столкновения двух авто и выбиванием мобильника из рук девушки. Не успел Колсон отдать приказ, как силуэт Пирса исчез за углом, а оба мужчины, рванувшие за ним следом, застали лишь опадающие искры от портала. Следующая глава выйдет только 5 августа и станет последней для данной части цикла. Вместе с ней 5 го выйдет новая книга по сыну Гидры с 3 главами на старте. Выход продолжения не изменится и останется в рамках стандартных 5 дней, не считая пары бонусов на старте новой книги. Мой Бусти. https://bastytoxists. Там уже есть главы до 210. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 First Unread. Глава 177. Переместившийся на подмогу своим, Райн застал картину того, как их фургон сталкивает во враг разыскиваемая командой Акела Амадор, сидящая за рулем угнанного грузовика. Бросив взгляд на несколько раз перевернувшийся фургон, Пирс со слабым волнением крикнул троице: «Вы в порядке?» «Да, порви ее!» — раздался ответный крик с каплей рычащих ноток из фургона от Симмонс, ощутившей себя героиней кунг-фу фильмов из-за необходимости резко произвести трансформацию и буквально вдавить свои ноги в стенки машины, чтобы не дать убиться острые углы своему парню. «Отлично!» — произнес со скалом Райн, смотря в глаза переключившейся на задний ход афроамериканки. Не успела та до конца осознать опасность возникшего из портала сверхчеловека, как ее разгоняющийся грузовик, благодаря магии, вылетел спиной в тот же самый овраг в паре десятков метров от фургона щита. Одним прыжком добравшись до Амадор, Райн быстро вошел в ускорение, активировал свою новую версию рентгеновских очков и уже в намного более спокойной обстановке решил осмотреть строение глаза девушки. Благо для той он просто застыл на своем месте на секунду. Определив путь проводов и то, что сам глаз и является бомбой, Пирс вздохнул с облегчением. Все же, если бы взрывное устройство находилось позади вблизи мозга, он мог бы и не успеть достать то до взрыва, или, что не менее неприемлемо, без нанесения критических травм бывшей ученицы Колсона. Все же портить отношения с мужчиной из запускающей слюни спасенной воспитанницы он не хотел. Отменив ускорение временного потока, Райн сместился в сторону от выстрела факела и вырвал дверь грузовика, убрав единственное разделяющее их препятствие. Параллельно этому, закрывшись самой дверью от взгляда девушки, он наконец смог спокойно говорить, не опасаясь быть считанным ее наблюдателем. «Какой интересный у тебя глаз, высококлассная работа. Особенно мне понравился направляемый прямо в мозг взрывной заряд», — произнес Пирс, заставив уже собирающуюся нанести удар девушку замереть на месте. «И вернула себе подвижность и сделала несколько выстрелов в пустоту девушка. Мне просто интересно, действуешь ты сама или тобой кто-то управляет? А то Колсон весь хмурый с того момента, как обнаружил тебя на записях из Швейцарии». Уходя в сторону из зоны видимости внутри кабины, поинтересовался Пирс: «Ты работаешь с Колсоном?» Удивленно и с ноткой страха в голосе воскликнула девушка: «Как и люди в том фургоне. Он хочет тебя схватить и понять, что толкнуло его ученицу на такой путь». Отбрасывая под ноги Акилы двери и уходя на крышу грузовика, пояснял Райн: «Если ты меня схватишь, то он ничего не узнает», — пытаясь выцепить силуэт противника, ответила Амадор. «Почему же, я вообще-то сверхчеловек?» — раздался голос Раина из-за спины девушки, заставив ту дернуться, но все же в последний момент не поворачивать голову. «И что это меняет?» — вернуло себе спокойствие Эмадор. «Я могу его удалить, но для этого мне понадобится, чтобы ты закрыла глаза на пару секунд и приготовилась к боли». Раздался прямо над ухом девушки, дарующий надежду и новую порцию страха голос полубога. «Почему я должна тебе верить?» Все еще играя шоу для наблюдателя через ее протез, спросила девушка. «Я при тебе несколько раз открывал порталы, и в любой момент мог выстрелить тебе в затылок. Прямо сейчас я могу оторвать твою голову, да и брось я ту дверь в стиле Капитана Америки, и можно было бы проверить твое тело на скрытые модификации позвоночника». «Ладно», признала логику Эмадор, после чего решила, что лучше умереть рискнув, чем и дальше жить в этом аду. «Готовься, 3, 2, 1». После окончания отсчета та, закрыв глаза, замерла в страхе, пока ее координатор медленно тянулся к клавишам, чтобы активировать рентгеновское зрение для решившей просветить фургон Агентисы. В это время использующий максимальное ускорение Пирс совершил полный оборот вокруг тела девушки и лишь с трудом не дал правой руке принять неудобную, более животную форму кисти, сохранив на той вариант промежуточного обращения. Не став церемониться и давать противнику по ту сторону камеры шанс, он надрезал нижнее и верхнее века, после чего, пока те не успели опасть и открыть происходящее действо, погрузил в глаз Эмадор свои когти, левой рукой открывая перед тем малый портал в сотни метров от них. Зацепив глаз концами когтей, Пирс начал его медленное вырывание, которое для самой девушки было сродни резкому выдергиванию с морем боли. Достав кибернетический протез из уже начинающей кровоточить впадины на лице Акилы, тот подвел портал ближе и, опустив протез по ту сторону разлома, отменил магическую подпитку, наблюдая, как концы дыры в пространстве обрезают провода, ведущие к нервам жертвы, а неподалеку раздается взрыв активированного заряда в глазе. Не дав Эмадор до конца испытать всю гамму чувств от потери почти что реального органа зрения, Раин использовал свой дар исцеления, закрыв большую часть нанесенных им самим ран, но не имея возможности за столь короткое время хоть как-то восстановить века бывшей ученицы Колсона. Получив неописуемую порцию болевых ощущений, подобных тому, как вам заживо выдирают глаз, девушка потеряла сознание. Подхватив рухнувшее тело, Раин направился к фургону, чтобы помочь своим. Сгрузив Эмадор на дороге и поддержав взбирающуюся по наклону Скай, команда принялась осматривать фронт работ. «И как нам теперь его доставать?» «Легко», — произнес Пирс, направившись к авто. Вначале он использовал довольно прочный бампер и, приподняв перед фургона, изображая натугу, вернул тому вертикальное положение и нацелил лицо машины обратно к дороге. «А он полноприводный?» — крикнул стоящим на дороге и наблюдающим за шоу одного актера ученым Раин. «Заднеприводный. Полноприводный стоил слишком дорого», — ответил Фитц с белой завистью, наблюдая за суперсилами друга. «Понятно, значит, по старинке», — вздохнул Пирс, поднимая заднюю часть фургона, застрявшую в черноземе и ветках, после чего принялся выталкивать машину из оврага вверх. Закончив со своей работой, тот застал разговаривающую по телефону с его напарниками Скай, которая успокаивала двух мужчин и сообщала о исходе столкновения с Эмадор, отойдя подальше от самой нападавшей, явно не желая смотреть на кровоточащие отверстия на лице девушки. Все же не слишком нежное перемещение открыло и так буквально чудом закрытые раны. Спустя полчаса обе группы встретились у автобуса, чтобы получить отчет и разобраться в случившемся. К сожалению, допрос Эмадор не дал никаких результатов, и те буквально остались ни с чем. Вся информация выдавалась той крайне малыми порциями, буквально разделяя одну миссию на десятки, а иногда и сотни отдельных приказов, из-за чего девушка не знала даже о том, где будет применять купленную карточку доступа. Благо Скай вновь продемонстрировала свой высочайший уровень хакерских навыков, из-за чего та не только смогла узнать, к какому предприятию относится переданная пленницей пластиковая карта, но и взломала внутреннюю сеть самого предприятия, найдя лишь один коридор и четверку комнат, которые не были подключены к внешним каналам и с вероятностью в 70% открывались купленной картой доступа. Похвалив девушку, команда начала разработку плана. Проникновение на предприятие было назначено на завтрашний день, чтобы совпасть с общим потоком сотрудников и скрыть среди тех Пирса. Все же агент, способный в случае ЧП спокойно уйти из любой западни, чуть ли не прямо на автобус, Это мечта каждого заботящегося об личном составе командира. А добавьте к этому возможность позже открыть прямой проход на охраняемую территорию, и он станет мечтой и самой ценной единицей даже для отбитого вояки, который считает любые жертвы допустимым уровнем потерь, пока выполнена поставленная перед группой задача. Согласовав план, Раин освободился до следующих 5 часов утра, решив вновь потратить это время на отдых. Хорошо устроившись на своем месте, тот быстро впал в медленную стадию сна, в которой ему снилось, что он вновь оказался в одной постели с Эммой и аккуратно прижимает спину той к своей груди, окутывая девушку в своеобразный защитный кокон. Так продолжалось несколько секунд, пока какое-то неприятное мигание на краю поля зрения и крик, почти переросший в визг, не выкинули того из сладких объятий Морфея, заставив прямо посреди не слишком объемной каюты совершить кувырок и приготовиться отражать нападение, которое, кстати, последовало незамедлительно. Пирс на автомате ушел от слишком медленных зарядов парализатора, на чистых инстинктах сближаясь с нападавшим, сидящим на его постели, и выбивая у того из рук направленное в свою сторону оружие. Придя в себя и наконец поняв, что происходит, Пирс перевел осмысленный взор на Фитца. «Какого хрена, Фитц? Что ты делаешь в моей постели и зачем ты вообще притащил сюда парализатор?» — грубо спросил крайне недовольный столь ярким пробуждением Раин, сдерживая себя от более крепкого словца лишь из-за понимания личности своего друга и то, что тот мог просто перепутать каюты по вине усталости, о чем намекали его внутренние часы, сообщающие, что сейчас где-то около 3 часов ночи. «Это моя каюта», — обиженно и крайне нервно произнес ученый, все еще ощущающий боль в державшей ранее оружие руке. «И кто ты вообще такой?» — не слишком удачно подавляя панические нотки, спросил ученый.